хочешь этого. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Господь живой. Давайте откроем с вами послание Галатам. Послание Галатам, 6 глава. Одно из любимых мест Священного Писания. Все нашли, да? Все нашли? Да. Давайте прочитаем все. 3-4. Галатам 6, глава 7 стих. 3-4. Не обманывайтесь. Бог поругает и не знает, что посеет человек трудно жить. Еще раз давайте прочитаем. Не обманывайтесь. Бог поругает и не знает, что посеет человек, я прочитаю новый интересный перевод. Писание говорит: не обманывайтесь, Бога не провести. Что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плоти природе, пожнет с нее погибель, а сеющий для духа пожнет от духа вечную жизнь. Еще раз, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. А здесь написано, не обманывайтесь, Бога не пронедешь. То есть не обманешь, Бога не обманешь. Что человек сеет, то и пожнет. Сегодня будем говорить об очень моей любимой теме. Что посеешь, что пожнешь. Что посеешь, что пожнешь. Вы знаете, есть еще место, Священное Писание, очень хорошее, где Господь в Бытие, 2 главе 15 стихе, когда, я вам сейчас открою некоторым из вас, открою очень интересную картину. Когда Бог творил человека, Он создал рай на земле. Все знают, что такое рай, да? Все хотят быть в раю. Всем нравится рай. Вау, в раю это классно. Да? Что вы будете делать в раю? Работать. Что вы будете делать в раю? Как вы думаете? То же самое, что и на земле. То же самое, что и на земле. Кто-то говорит, в раю вообще так классно, ничего делать не надо. Просто лежишь на этом, как это называется? Гамаке, да, ешь баунти, как бы. Наслаждаешься райским наслаждением. И люди думают о том, что когда они попадут в рай, у них все будет именно так. Но что говорит Писание, когда Бог поселил людей в раю? Давайте почитаем это место Священного Писания. Все вместе, оно на экране. Вот я думаю, новые технологии как бы это к лучшему, удобно вроде, а люди перестают листать Библию. Почитаем все вместе. 3-4. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду небесном, чтобы возделывать его и хранить его. Вот та популярная и интересная история про рай, друзья. Адам и Ева, что они делали в раю? Бегали голышом, занимались любовью. И жизнь была сладка. Нет. В Библии сказано очень четко, что когда поселил Бог Адама и Еву, Он им сказал, возделывайте землю и охраняйте ее. Возделывайте и охраняйте. Тот, кто занимался земледелием, он понимает, что такое слово «возделывай землю». Ты сегодня обижаешься на людей, ты осуждаешь людей, ты Ты осуждаешь Бога за то, что у тебя какая-то ненормальная судьба, какие-то вещи в жизни происходят не такие, какие ты бы хотел или хотел. И ты сегодня разочаруешься в том, что вот ты хотел вот так, ты хотел вот так, а вот эти люди помешали. Или родители помешали. У нас классические представления о жизни именно в таком русле. Вот постоянно взгляд, что кто-то виноват. Что Бог виноват, правительство виновато, люди виноваты, обстоятельства виноваты, муж виноват, жена виновата. Все дебилы, только я один. Все уроды, но вот я как бы всегда самый лучший. Я вот вообще просто, понимаешь? И еще скажу очень важную вещь. Ты жалуешься на жизнь, ты жалуешься на то, что происходит в твоей жизни. Нет? Не жалуйтесь? Одна Марина Ивановна не жалуется. Остальные молча сидят. Вы жалуетесь, да? Но на самом деле я просто вам скажу. Если вы сегодня поймете этот принцип, ваша жизнь очень сильно изменится. Она просто поменяется в мире. Если вы поймете вот эту простую русскую поговорку, что посеешь, что пожнешь. Кстати, эта поговорка исходит из Священного Писания. Ей очень много лет. Несколько тысяч лет. То, о чем говорит Библия, что посеешь, что пожнешь. Бога не обманешь. Что ты посеешь, что ты пожнешь. То есть, смотрите, какой интересный момент. Если тебе трудно признавать свою жизнь, вот такую, в которой ты живешь сейчас, по сути, это твоя компетенция. По сути, это твое состояние. И если тебе не нравятся те условия жизни, в которых ты сейчас живешь, это ты и есть. Если ты хочешь лучше, значит, тебе нужно стать лучше. Понимаете, жизнь не меняется, мир не меняется. Мы меняем мир. И когда Бог поселил Адама и Еву в Эдемский сад, Он им сказал, возделывайте землю, охраняйте. Мы думаем о том, что рай – это место завершенное, где ничего делать не нужно, нужно просто свистнуть нос, повесить ноги на гамак и наслаждаться жизнью, солнышком и так далее. Но Бог говорит, возделывай землю и охраняй ее. Вот эти два уникальных слова – возделывай землю и охраняй ее. То есть, смотрите, как бы тебе не нравилась сегодня твоя жизнь, это твоя компетенция. То есть, это то, как ты возделываешь свою землю. Это то, как ты ее охраняешь. И знаете, что такое твоя земля? Это может быть твое тело, твоя жизнь. Это может быть... Вы знаете, когда люди мечтают о богатстве, о больших деньгах, о большой власти, они просто-напросто не представляют себе ответственности. Они видят только желание развлечься, а они не понимают, по сути, ту ответственность, которую они на себя берут. И это огромная ответственность, это очень сложная ответственность. И когда Бог сотворил Адама и Еву, Он дал им очень важную ответственность. Он говорит, никого на земле нет, кроме вас. И то, что вы будете делать на земле, так оно и будет. Я хочу, чтобы мы научились понимать, именно о том, что то, что мы делаем, Бог так устроил нашу жизнь, то, что мы делаем в своей жизни, то и происходит в нашей жизни. Однажды человек говорит, я так удивлен, почему мои дети такие. Я же никогда таким не был. А по сути, дети повторяют своих родителей. Человек настолько ослеплен, что он даже не понимает, как он себя вел со своими детьми, что когда дети ведут себя точно так же, он удивляется этому. Он удивляется тому, что дети ведут себя странно. И знаете, почему Господь очень интересную дал нам заповедь? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Зачем Бог жену дал? Это зеркало, друзья, зеркало тебя самого, твоего собственного отражения. И никуда от этого не деться, потому что ты сам себе оценку дать не можешь. Земля – это отражение. То, что сегодня происходит в этом мире, все зло, которое происходит в этом мире, это отражение того, как человек возделывает свою землю. Но он этого принимать не хочет. Когда он видит это отражение, в этом Матерь Божия. Он пугается. Но он не понимает, что он и есть то, что он себя видит в отражении. Он не признает этого или не признает, неважно. Бог тебе дал землю и сказал, возделывай. Все, что ты посеешь в нее, то ты будешь пожинать. Как ты будешь за ней ухаживать, так и она будет тебе давать ответ. Ты до сих пор обижаешься на жизнь, ты до сих пор думаешь о том, что люди виноваты, обстоятельства такие, что жена плохая, что муж плохой, что люди ненормальные. До сих пор об этом думаешь. Но когда ты приходишь в землю, ты ее не ругаешь. Даже если она какая-то странная и непонятная, ты делаешь все для того, чтобы посеять туда и что-то хорошее пожать. Все, что ты сегодня имеешь, хорошее или плохое, доволен ты своей жизнью или недоволен, это твое состояние. Это твоя компетенция. Давайте скажем друг другу об этом. Хотя на самом деле не очень приятно это слушать. Пожалуйста, скажите друг другу, ты понимаешь? Хочешь лучше изменить? Хочешь лучше изменить? А еще давайте скажем друг другу, твоя жена, твой муж, твои дети, твои друзья, это твое отражение. Это твое собственное отражение. Это твое зеркало души. Давайте изучим закон сеяния. Я вам объясню, почему я так рассуждаю. Именно так я и рассуждаю. Хотя на самом деле в моей жизни очень сложно говорить о том, что вот, признавать это. Всегда хочется палец на кого-то повернуть. На жену, на людей, на всех, кого угодно. Но не на себя. Но это не есть натура греховная, друзья. Но сегодня я вам просто скажу элементарно закон сеяния. Если вы его поймете, ваша жизнь очень круто изменится. Вы перестанете осуждать людей, вы перестанете жаловаться, вы начнете работать над собой, над своей жизнью, над своей землей. Вы перестанете кого-то судить, вы перестанете смотреть на чужой огород. Итак, кто из вас занимался земледелием? Поднимите руку. И все, что ли? Вау, городские эти мыши. Все, да, занимались? Кто не занимался? Вам не понять, не знаю. Сложно было. Ну, природоведение было в школе? Да. Знаете, как все это произрастает, как это все растет и так далее? Знаете, да? Ну, я надеюсь, что вы поймете. Окей. На даче, да? Ну, значит, занимались. Итак. Смотрите, никого не обманешь, Бога не обманешь. Не надо кого-то винить. Он говорит, что посеял человек, то и пожал. Теперь, смотрите. Семя – это что? Что такое семя? Давайте мы дадим вначале определение. Что такое семя? Источник. А? Источник. Наша жизнь. Плод. Это, нет, еще не плод, подожди еще по плоду. Семя – это что такое? Это материал, из чего должно вырасти. Материал, из чего должно быть вырасти. Что это за материал? Быстренько. Дайте определение. Ты можешь печатать здесь. Семя, мы даем определение как наши слова, наши поступки, наши мысли, наши дела, наши привычки. То есть это определенные действия, которые что-то сеют. Вы даже то, что вы можете молчать, вы уже сеете. Знаете об этом? Жена говорит, ты любишь меня? Ты уже посеял. Молчание посеял. Сам... А, видите, как женщина рассуждает? Если ты промолчал, значит, ты не любишь. Ты, значит, уже сомнения посеял. Поймите, друзья, это очень интересный момент. Это очень интересная наука. Итак, семя – это твои поступки. Дурные они или хорошие. Это будет определять, что вырастет. Это все твои действия. От мыслей, слов, действий. Вот это называется семя. Давайте вот определим о том, о чем говорит Библия. Что посеешь, то и пожнешь. Дальше. Что же такое? Кто ты такой земледелец? Ну? Трудяга. То есть это я. Трудяга я или нет, мы это узнаем. Но земледелец это тот, кто вот это семечко берет и сеет. Итак, земледелец это я. Третье, земля. Что это такое? Это то, куда сеет. Правильно, это то, куда сеет. Но что такое земля? Более конкретно, можете сказать? Это моя жена, это мои дети, это моя работа, это мое здоровье, это моя учеба, это мой мозг, это мои физические данные, это мои друзья. Да все, все, что меня окружает, это земля, которую Бог мне дал. И он говорит, что ты в нее посеешь? И меня не вини, потом Бог говорит. Не обманешь меня? Внимательно слушай. Итак, земля – это вся наша жизнь. Записывайте, друзья. Вот эта формула – это вообще формула жизни, друзья. Это супер просто формула. Итак. А теперь есть два источника семени. Первый источник – это Божий источник семени. То есть Бог дает тебе семена. И он говорит, на, посей. Семена – это просто так мы не можем сами сделать. Семена дает Бог. И второй источник – семян – это дьявол. И дьявол дает нам тоже семечки свои. И говорит, сей. И в Библии сказано, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А те, кто лжи, это дьявол. Человека-убийца от начала, это дьявол. Сеющий клевету и раздор, это дьявол. Пьянство, разврат, нечистота, непотребство. Сластолюбие, зависть, гордыня. Это семя, которое дает дьявол человеку, чтобы он его посеял. В свою жизнь. Но Бог говорит, но если ты будешь сеять в плоть, то умрешь. Но если ты будешь сеять в дух, от духа пожнешь жизнь вечную. Знаете, что такое вечная жизнь? Это не только вопрос рая. Это не только вопрос твоей вечной жизни в раю. Вечная жизнь, она не только в раю, она и на земле. Потому что твои поступки, они вечные. И если ты совершил на земле, пока ты за короткий время, временной промежуток, сделал какое-то важное, хорошее дело, оно будет жить вечно среди людей. И вечность определяется не только тем, что твоя душа пойдет в рай. Вечность определяется тем, что то, что тот труд, то семя, которое ты посеял здесь, на земле, оно будет здесь вечно. Передаваться из поколения в поколение. Для того, чтобы облагораживать и делать жизнь лучше. Итак, нужно различать, какое семя брать. И между этим в промежутке стоит понятие свобода. Вы знаете, что такое свобода? Это не когда я делаю все, что мне задумается, и когда задумается. Истинное понимание свободы, даже в философии Платон написал однажды именно такими словами. Свобода – это сделать правильный выбор. Это есть настоящая свобода. Он дал определение именно такому пониманию свободы. А у нас понимание свободы абсурдное на самом деле. Играем мы в футбол с ребятами. Молодые пацаны там бегают, играют, и там какие-то стычки. И пацанчик бегает и начинает матом говорить всех. Я его подзываю, говорю, слушай, иди сюда. Я говорю, если с тобой люди взрослые играют, что ты матом кричишь на всех там? Он такой говорит, ты кто такой? Я свободный человек, делаю все, что я хочу, когда захочу. И я так посмеялся, говорю, Ага, ты свободный человек, да. Ну так иди, сними штаны, бегай по полю, или какай, писай на футбольном поле. Ты же свободный человек. Так что, я дурак, что ли? Я говорю, так то же самое, понимаешь, что ты понимаешь свободу под словом анархия, беспредел. Но истинная свобода, Библия даже об этом говорит, она проявляется через правильный выбор и правильное решение между злом и добром. И у тебя сегодня есть всегда выбор. Как бы ты ни оправдывался, что бы ты ни говорил, как бы ты ни отмазывался, выбор есть всегда. Какое семя выбрать? Божье или дьявольское? Чтобы начать сеять в свою жизнь. Итак, какое семя ты сеешь? Первый шаг, чтобы что-то взросло, нужно посеять. И Бог дает тебе это семечко. На халяву можно получить только семечко. На халяву. Больше ничего. Все остальное зависит от того, как ты будешь возделывать землю. Слышите, да? Итак, самое первое. Прежде чем сеять семя, определись с желанием. Что ты хочешь? Что ты хочешь пожать? Как, прежде чем сеять что-то, ты должен определиться с желанием. Что ты хочешь пожать? И это будет очень глупо, если вы берете семя, хотите огурцы, а сеете помидоры. Понимаете, да? Или вы хотите сладкие персики, а сеете острый перец. Всегда нужно определиться с желанием. Что ты хочешь? Ты хочешь любви, уважения? Ты хочешь сострадания? Ты хочешь жалость, милости, прощения? Ты хочешь? Так не надо требовать. Чего ты хочешь? Не надо требовать и ждать. Не надо требовать и ждать. Оно никогда к тебе не придет. Ни уважение, ни сострадание, ни любовь. И ничего никогда в жизни тебе не придет. Почему? Закон сеяния. То, чего ты хочешь, начни это делать. Начни это сеять, прежде чем получить. И самая большая проблема, разочарование, осуждение в людях и в жизни человеческих происходит потому, что они не сеют, а ждут. Они не посеют, хотят уже сорвать плод и насладиться этим плодом. Потому что молодой парень, который хочет кучу денег заработать, он не хочет работать и вкладываться в это. Он хочет сидеть, сорвать куш. В этом его самая главная ошибка и глупость. И это тоже есть семя дьявольское. Обольщение называется. Еще раз хочу сказать, чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы церковь была лучше? Ты хочешь, чтобы у тебя жизнь была лучше? Ты хочешь, чтобы люди к тебе лучше относились, чтобы они тебя больше любили? Ты хочешь, чтобы муж тебя больше любил? Ты хочешь, чтобы тебя жена больше любила? Ты хочешь, чтобы государство было лучше? Что нужно делать? Не сидеть, не ждать. Нужно начать сеять. Это закон, друзья. То, что ты хочешь пожать, нужно вначале посеять. Давайте скажем друг другу это. Пожалуйста. Но если ты хочешь посеять картошку, хочешь картошку вкусную, но сеешь туда колючки верблюжьи, ты никогда в жизни не пожнешь картошку. Ты пожнешь колючку. Второе правило. Второе правило. Запомните, сей. Когда ты сеешь маленькое семя, когда ты маленькое семя сеешь, вот такое маленькое семя, такое маленькое-маленькое. вот эта маленькая. Его даже кушать неудобно. Вот вы видели помидоры, семечки? Видели? Его можно им наесться, насладиться, как помидорины? Нет? Вот такое маленькое семя приносит огромные помидоры. И на кусте по 10, по 15 штук. Так что куст еле-еле держит. Вы меня слышите, нет? Вот такая маленькая фигитулька, вот такая маленькая, вообще незначительная фигитулька. Такое маленькое, незначительное зло может породить вот такие помидоры в вашем огороде. Если хорошо ухаживать. А вы знаете, что сорняки сами по себе растут без ухаживания? А со злаками нужно вот прям глаз-то глаз поливать. Это я сейчас еще к этому перейду, понимаете? А вот сорняк, он растет где угодно, когда угодно за ним ухаживать не надо. Вот говорит, блин, что ты какой глупость сварганит, или что какой тупость сделал, я вообще говорит, хлебом не кормил. А вот что-то правильное идет, блин, так тяжело вообще, реально просто. Это и есть закон сеяния, друзья. Этот закон сделал Бог. Он дал очень уникальный порядок нашей жизни. И если ты сеешь маленькое даже, потом не удивляйся, почему из него вырос вот такой арбуз. Ты маленький игнор посеял. Вы знаете, когда сопли начинают течь, сразу, да, вот болезнь ушел, вот так все, да? Нет. Вот этот маленький гадкий микроб, вообще незаметный, только через микроскоп его можно увидеть. Когда он проникает в твое тело, он начинает размножаться. И он говорит, вся ценность в мелочах, друзья. Если вы научитесь быть не мелочными, слова, да, а вот увидеть мелочи, то вы сможете себя сохранить от крупных, как сказать, бед. Если вы научитесь видеть мелочи, то вы сможете на этих мелочах заработать огромное себе состояние благословения. Это второй закон. А потом не удивляйся, почему ты просто сказал, дура ты. А потом это так выльется. Или кого-то обманул, или кого-то кинул, предал. Я не знаю, что ты мог сделать. Ты вроде бы забыл уже об этом вообще. А оно так тебе ауфнулось, потому что сорняк, он растет сам по себе вообще идеально, просто быстро. И когда семя это вырастает, там такие плоды выходят. Запомнили это? Поэтому говорят, 30, 60 и во 100 крат. Третье правило. Третье правило. Очень интересное правило. Вы когда-нибудь видели такого человека умного, который бы посеял семя? И говорит, раз, два, три, плод приди. Когда ты посеял семя, сразу говорит, блин, а что так долго? Да я устал, блин, сеять вообще. Вот я столько сею, да когда же я буду пожинать? Бог поругает не бывает, обмануть Бога невозможно, что посеял, что-то и пожнет. И если, давайте, братья, написано, делать будем добро. И если мы не ослабеем, то в свое время пожнем. Если не ослабеем. И знаете, что происходит в нашей жизни? Одно правило, проблема в нашей жизни. Знаете, какое? Мы вроде посеяли семя добро. Посеяли в землю, да, семечко? И знаете, что говорим? Как в анекдоте. Посеяли и говорим, ну где, блин, плод? Бывает так в жизни, да? Дело какое-то сделало доброе. И сразу говорю, блин, а где плод? Где результат? Вот пастор, скажи мне, вот сколько можно делать добра этим людям? Почему нет возвратки? И как в анекдоте, знаете, пришел человек к парикмахеру, ну, неопытному, он барбер в нашем помещении. И вот он, знаете, говорит, ну ты что, стрижешь? Да, стригу классные, модные прически, но я начинающий. Иногда не получается. Ну ладно, давай, начинай стричь. Если что, не обижайся, ладно, ну ладно. Стрижет, взял лезвие, бороду стрижет, и раз кривая, говорит, все, ладно. Понимаете, это черный юмор. И люди, вот что такое слово, ты пожнешь, если ты не ослабеешь. Если ты посеешь добро, ты пожнешь, если ты не ослабеешь. И знаете, что мы делаем? Мы стрижем, и у нас что-то не получается, мы просто берем, мы посеяли семечко, и у нас оно не взросло. И знаете, что мы делаем? И чем это закончится сеяние? Другое семя. И в этот момент мы начинаем сеять совсем другое семя. Мы не сдержались, и начинаем открывать рот свой, и начинаем выливать всю эту помойку, не дождавшись. И вот почему в нашей жизни очень часто нет того, чего мы хотим, даже несмотря на то, что мы себя оправдываем тем, что мы же делали что-то для этого хорошее, чтобы у нас было. Но ты не дождался, если испортил. Ты не дождался, пока это семя не вырастет. А теперь еще очень важный момент. Четвертое правило. Когда ты посеял, начинаешь дать. Просто сидеть и ждать. Ты посеял, ты сидишь и ждешь. Нет, быстро не будет. Никогда быстро. Просто сидишь и ждешь, да? Растешь что-нибудь так? Просто посеял и ждешь. Иногда просто приходишь, смотришь, что там выросло, не выросло. Когда ты посеял, если ты хочешь пожать, нужно начать ухаживать, поливать, полоть. От солнышка закрывать. Тепло, градус нет. Состояние, в каком оно растет, ты должен ухаживать, чтобы из него вырос плод. И когда веточка вырастет длинной, и плодов будет много, тебе нужно еще палочку. У нас, знаете, был такой момент. У меня дома папа посадил персик, дерево персика. И как вы думаете, персик не дозревал, короче, его всего уже обрывали. Нетерпеливые молодежь. И знаете, мне так было обидно, просто так обидно. У нас такой персик красивый был. И знаете, там вот такие персики, вот такие, вот прям в руку, в ладошку перемещаются. И вот когда вот идешь по дорожке в туалет, вот, у нас на улице туалет был в деревне, и ты, я всегда ходил по дорожке в туалет, и он прямо около дорожки вот так вот висел. Я вот ходил всегда, проходил мимо и смотрел, как он растет из такого маленького, он розовый, и все хочется быстрее сорвать, быстрее, быстрее. Но мама мне, папа научил, говорит, если ты хочешь сорвать неспелый, он будет невкусный, кислый, и еще понос, дресняна пойдет на тебя, если ты его съешь. Не созревший плод, если ты не дождешься вот этого, понимаешь? А он говорит, когда это будет, когда, я говорю, когда он будет зрел, вот когда чуть-чуть так легонечко трогаешь, он такой мягенький становится, и он очень быстро открывается. Вот тогда он созрел. И что я делал? Я каждый день, когда в туалет ходил, так чуть-чуть трогал, и думал, блин, настанет тот день, когда я его сорву и съем. И что вы думаете, за два дня до того, как я его сорвал, моя сестра взяла его, сорвала и съела. И дресня на нее напала. Я такой был злой просто. Блин, вот. Ну, в общем, такая история. Понимаете, да? Очень важно еще сделать так, чтобы вот то, что ты посеял, оно еще взросло, оно еще плод дало, и не вовремя еще плоды эти не надо есть, понимаешь? Терпение, запасись терпением, начинай ухаживать и жди созревания. И когда оно созреет, ты от души насладишься тем, что ты посеял. Слава Господу! На всю жизнь запомните. Этот закон очень уникален. Этот закон дал нам Бог. Даже если ты сделал добро, и на тебя напала дресня, это значит, что ты не дождался. Это значит, что ты поторопился. И знаете, что Бог говорит на это? Он говорит, делай так, чтобы твоя правая рука не знала, что делать левая, когда ты творишь добро. Но когда ты начинаешь за то добро, которое ты сделал, упрекать, Это и есть дресня, понимаете? Это когда ты не успел получить, и насладиться плодом, а сорвал быстрее времени, съел его и задрестал, понимаете? Пятое правило. Оказывается, хочешь получить любовь, да, начинай сеять. Посеял, этого мало, начинай ухаживать. Я же ухаживал. Не рви прежде, раньше времени. Подождите. Представляете, какой процесс, оказывается, непростой. И представьте, сколько людей нарушают этот процесс, а потом жалуются на Бога, жалуются на жизнь, жалуются на людей, жалуются на что угодно, как угодно. Первый человек – это я. Когда я не знаю этот закон, я просто на весь мир был обижен. Но когда сейчас ты начинаешь понимать это, ты начинаешь понимать это, Бог говорит, запасись терпением. А знаешь почему? Да потому что шестое правило, ничего не вырастет того, чего ты не сел. Но 100% вырастет то, что ты посеял, если ты будешь верен тому, что ты посеял. Неважно, какие обстоятельства, неважно, дождь, буря, невзгоды, защищай, охраняй, поставь пленку, поставь палочку, чтобы она опиралась, вот эта веточка, чтобы она не сломалась. Ухаживай и не топчи, не нервничай, не руби ее и не говори, да все это бесполезно. Закон сеяния гласит, все, что ты посеял, ты обязательно пожнешь, если ты не ослабеешь. Если ты не ослабеешь, если ты все не испортишь. Слава Господу! Седьмое правило. И когда ты съел плод, ты получил удовольствие. Твои люди получили удовольствие. Кайфанул, короче. Но знаете, в чем глупость? Даже в этом надо бодрствовать. Мне подарили голодному мешок картошки. И я от радости гостей всех позвал, и всю картошку нарезал. Сделал из него там зажареху такую вкусную. И всех накормил. И на этом мой праздник закончился. А Бог, знаете, что говорит? А ты оставил немножко для того, чтобы посеять до следующего года что-то? Или ты пойдешь опять попрошайничать? Оба-на! Вы можете ли себе представить, как Бог устроил нашу жизнь уникально? Удивительный Бог, удивительная Его мудрость. Он говорит, а ты оставил картошку, чтобы на следующий год посеять, чтобы не быть голодным? И те люди, которые любят хорошо погулять, пошиковать, они никогда не будут богатыми. Сколько бы денег ни приходило в их жизнь, они будут просто улетать вообще. И проблема не в том, что у тебя мало денег. Это я так отклоняюсь немножко от темы. А проблема в том, что ты не думаешь о том, что нужно что-то оставить на то, чтобы сеять следующий год, чтобы потом плод принесли. Я об этом еще буду говорить на финансовой грамотности, когда мы говорим о том, как мы должны уметь инвестировать и включать из заработка, отделять активы, пассивы и так далее. Ну, об этом мы еще поговорим. Это мудрость Бога. Это не бизнес, это мудрость Бога, которая заложена в Библии. То, что вы сейчас слушаете, это не философия Канта и не философия Конфуция, Платона. Это библейская истина. Это слово, которое Бог нам дал. Это мудрость. Это книга мудрости всех мудрецов вообще. Вы знаете почему? Потому что когда Иисус родился, к Нему пришли самые мудрейшие этого мира. И знаете, что они сделали? Что они сделали? Они поклонились и почтили Его. И склонились перед Его мудростью, величием и славой. Аллилуйя! Аллилуйя! что-нибудь доходит, да? Да? И кто такой плохой земледелец? Вот мы к этому еще примерно. Кто такой плохой земледелец? Первое. Плохой земледелец – это человек, который сеет плохие семена. Какие семена ты будешь сеять, такие ты будешь пожинать. Понимаете, средних семян не бывает. Бывает эта сторона или вот эта сторона. Запомните. Ложь или правда? Верность или предательство? Благословение или проклятие? Сплетни или доверие? То есть это вопрос того, плохой земледелец – это тот, кто сеет негативные, плохие, ненормальные вещи. Неважно, жена, дети, ребенок, неважно, кто тебя окружает. Неважно, вот это состояние ненормальное, дурные мысли, дурные, плохие слова – вот все, этот человек, который сеет, плохой сеет. Потом не удивляйся, почему плоды-то вот вырастают вот от такого маленького семени, и нам такие картофели вырастают. Второе. Плохой земледелец. Это нетерпеливый земледелец. Это земледелец, который посеял, и из-за того, что быстро не происходит, он начинает рвать, метать, ломать, портить все, ломать, нервничать, гневаться, разочаровываться и стаптывать все то, что он посеял. Кто такой псих? Кто так любит делать? Никто же не поднимет руку. Вы знаете, однажды я кролятник строил. Кролятник строил. И там что-то не хватило какой-то части. И за минуту все, что два дня строил, я его разрушил вообще просто. И там вот просто прыгал у него, медленно. Дебил. А он такой осадный, представляете. И вот такие люди есть, понимаете, которые вроде бы делают что-то хорошее, а потом терпение типа лопается, и все. И там такое вообще. А теперь еще, помните такую интересную штуку? Зло, оно прям вот, знаете, на зло у нас память так хорошо работает вообще. Просто уникально работает. Ну все до мелочей полное. Даже замедленным кадром. Сколько свиней изо рта вылетело. Чем пах рот, когда он орал на меня. Мы все помним. И представляете, что вот это зло, вот эта память, да, у нас такая интересная. Она в момент тысячи добрых дел, все забыто. Когда, говорит, не помню. Когда это было? Он говорит, помню, как ты на меня козявку намазал. Она была такая вот, знаете, зеленая прям. Жидкая такая. Я помню. Так ты что, не помнишь? Я тебе жвачку дарил. Я тебе там... А папа отмазывал, там еще, ну, еще не помню, говорит, что там детство было. Это ситуация, понимаете, ситуация грехопадшей природы человека, который, вот знаете, вот в этом вся и проблема, что ты можешь делать хорошо, а вот так, и все испортить. Одним поступком, одним словом. И все сломать, все, что ты строил. Это называется глупость Библии. Глупость. Это когда ты посеял и не дождался, а потом еще взял и понервничал, все растоптал. И все сломалось. И вот из этих вещей мы очень много страдаем. Это неразумный, глупый земледелец. Несчастный земледелец. Ну и четвертый глупый земледелец. Он плохо ухаживает. Он плохо ухаживает. Он очень верит, что вырастет ярко. Но он что-то... Вот помните таких людей, которые на ура все начинают, у них там врет, кочегар, а потом так... Знаете, у нас в семинарии были такие разные, из разных конфессий, ребята христиане. И на утренней молитве выходят. И харизматы, они же все такие: «Господь, халлелуя, вау!» Они так молятся. И так дальше смотришь на них всех и диву даешься. Баптист пришел так, сел и посадку с обидом. Раскровом сел так. Баптисты так тихо молятся. Харизмат пришел, сел такой: «Халлелуя, Господь!» Ну там на минут пять его хватило. «Халлелуя, Господь!» И уже его не слышно. Все, он уже склонен. Баптист. Да, баптист. И мой друг сидит. Друг сидит такой. Говорит: «А я борюсь, говорит, а я борюсь. Я щипаю себя, блин. Щипаю, чтобы не заснуть. Щипаю просто». И тут рядом такой крик: ты что делаешь, брат?» А он говорит: «Чужую ногу щипаю, чтобы не заснуть». Ну, говорит, я, говорит, думаю: «Ничего себе, я так спать хочу, что я даже не чувствую, как я щипаю себя». Вот эта ситуация на самом деле очень интересна. Вы знаете, мы на ура все начинаем, и в полоборота все это заканчивается. Типа мы говорим: «Блин, я не люблю, знаете, рутину. Я люблю хайп, я люблю хайп, я люблю хайп. Я все на хайпе люблю делать, на хайпе». Но у нас так бывает: «Ура!» Это как это, знаете, сова. Не канонический притчи, сова такая летит. Мы так говорим: «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у То есть она вначале грозная такая, знаете, смелая, и об стол вздумала, говорит, сдулась. И знаете, когда вот нужно, нам нужно научиться быть терпеливым, нам нужно научиться быть постоянными, нам нужно научиться быть верными, нам нужно сохранить это плод, доухаживать, и от того, как ты будешь ухаживать, от этого будет результат. И там одно помидоренько маленькое, но красное появится. И там будут гроздья помидоров будут. Понимаешь, этот вопрос стоит именно в том, как ты будешь ухаживать после того, как ты посеял. Но у нас есть такие дельцы, которые говорят, что, пастор, на сей, да, ну давай. Картошку посеял. И забыл. И через две недели пришел и говорит, блин, ну-ка, что там посеяло, что там выросло. Да нифига там что-то не растет. Ой, сдохло. Понимаете, да? И сегодня люди вот хотят также заниматься бизнесом. Они говорят, что я открылся, а бизнеса нет. Блин, я столько денег туда вбухал, и что? Я говорю, так это только начало, друг. Надо дальше двигаться, надо дальше творить, надо дальше развивать, надо дальше ухаживать, надо дальше работать. А этого никто не хочет делать, понимаете? Точку Б никто не любит. Все любят точку А и точку С. Точку А, они говорят, блин, мы пойдем и возьмем точку С. Но как только им говоришь, точка Б, надо идти, он говорит, блин, что-то вообще, мотивации нет, настроения нет, я вообще заболела, извините. И такие люди, они ничего не пожинают. И еще, насколько ты хорошо будешь ухаживать, настолько ты вырастешь себе плод и будешь наслаждаться. И если ты не будешь за ним ухаживать, даже если ты посеял, оно помрет. Или оно вырастет больным, или оно сломается. Понимаешь, вот это и есть точка Б. Процесс за то, чтобы то, что ты посеял, следить и ухаживать, чтобы оно выросло и принесло плод. Красивый, нечерпимый. И охранять его от жуков, от всяких паразитов, от того, чтобы ветер не сломал его. Ты должен защищать еще это. Блин, не все так просто, да? А мы же любили хайп, мы думали, раз, и повезло, раз. И вот сегодня церковь мы никак не представляет. Знаете, Бог это какая-то волшебная шкатулочка. Я пришел, боженька, пошел там, натворил, нагадил. Боженька, ну-ка убери за мной быстренько, во имя Иисуса. Ой, помоги мне, боженька, перекрещусь 10 раз, а потом опять иду и дальше делаю то, что я делал. И у людей сегодня такое представление, давай мы тебя покрестим от сглаза. А вот этот священник, говорит, он святее, он больше берет, он дороже. Давайте, говорит, подороже найдем, когда крещение будет помощнее. С глаз работать будет, понимаешь? Дешевого найдешь, с глаз не будет работать. И люди превратили это в юродство какое-то, в какое-то колдовство, в какой-то шаманизм. А по сути, друзья мои, жизнь в церкви – это начало будущего. Это, вы знаете, на церкви строились государства, на церкви строились города, на церкви построилась Великая Русь, на церкви построилась Германия, на церкви построилась империя Рима, ну, хотя она до этого была, но тогда она еще хуже стала. А сегодня церковь – это... Ну, типа, самые бестолковые, безнадежные неудачники ходят в церковь. А все остальные ходят на бизнес-тренинги. На коучи, как сейчас много говорит. Сейчас прокачаем. А неудачники, идущие алкоголики, наркоманы сидят в церкви. Ну, Бог их тоже любит. И мы думаем, блин, и что? Бог, и что посеял, то и пожалуй. Что ты сеешь сегодня? Что ты сеешь в свою жизнь? Что ты сеешь окружающим? Слава Господу! Хочешь, чтобы тебя люди любили? Хочешь? Знаешь, как себя видеть, как сеять? Люди как приходят в зал? Вот так в зал приходят. Они говорят, блин, здесь любви нет вообще. Любви нет вообще, нереально. Они так в зал приходят и говорят, человек подходит, здоровается. Подходите. Потом приходит и говорит, что, как там дела в церкви? Блин, что-то люди недружелюбные. И какие-то лицемерные все. Странные какие-то, сектанты какие-то. У них чай с психотропными веществами. Они слишком улыбаются много. Знаете, однажды провели эксперимент. Корейцы, они сейчас очень большое место в мире занимают в экономическом развитии. А знаете, с какого момента? Вот когда, говорит, кореец приходит в какое-то собрание, знаете, что он делает? Он за 5 минут поздоровается со всеми, обо всех узнает, чем он занимается, что за жизнь, визитки у всех заберет, свои визитки раздаст. Вот он заходит, вот когда в чужое место, абсолютно чужое место, вот чужие люди, он заходит, здоров, со всеми знакомится, интересуется, визитки берет, все вообще. И он уже в конце сидит, как король себя чувствует. Он же семья для него. Но русский приходит, в угол так сядет и сидит. Телефон берет. А, сейчас хорошая тема есть, отмазка, телефон. Такой деловой вид у всех в телефоне. Ну, чтобы неудобно не было, люди-то туда-сюда ходят. Вот в этом вся и проблема. Так ты улыбнись, подойдись, поздоровайся. Вот когда даже вам говорят, подойди и поприветствуйте друг друга. Что вы делаете? А потом говорит, блин, что-то ко мне никто не подошел. Что-то люди здесь какие-то плохие вообще. Любви у них нет вообще. Да? Что ты сегодня сеешь? Что ты хочешь пожать? Ты упрекаешь постоянно. Постоянно чем-то недоволен. Постоянно тыщешь его недостатками. Так ты будешь пожинать это? И многие себя мучениками чувствовали. Блин, я всем говорю, что они неправы. И они меня за это ненавидят. Пастор, я мученик. Я страдаю ради Христа. Я всем говорю, что они дебилы. И они дебилы реально. И они этого не понимают. А я страдаю. И последнее, завершаю. Вы скажете, пастор, а как же делать с тем, что когда-то ты посеял семя плохое? Плохое семя ты посеял. Что нужно с этим делать? Несколько практических руководств. Если ты не хочешь, чтобы это принесло плод, первое, покайся. Покаяние – это не просто сказать «извините», как будто второй раз плюнул. Знаете, как каяться, да, часто? Друг с другом, иди сюда. Ну, прости, что? Прости меня, ну что ты вообще? А что ты вообще? Что ты меня простить не можешь? Вот так просто прощение, понимаете? И как вы думаете, это прощение чем закончится? Ты реально искренне просишь прощения? Ты реально искренне осознаешь свою позицию в жизни? Что ты, ну, действительно, особенно когда вы хотите прощения просить, или вы должны думать не о своей правоте. Если вы думаете, я прав, не прав, вы никогда не примиритесь. Когда вы хотите просить прощения, вы думаете не о прав или прав, вы думаете о том, хотите вы потерять этого человека или не хотите. Вот об этом надо думать. И чем дороже и ближе этот человек, тем меньше нужно думать о своей правильности. И первое правило, если вы хотите искоренить то, что вы посеяли в зло, попросите прощения. А знаете, как многие христиане делают? Что я с Богом решаю эти вопросы? Я перед Богом каюсь. Легче всего, да? Там нагадил, а перед Богом каешься. И говорит, Бог меня знает, понимает и прощает. Так подойди к человеку, которому нагадил, и попроси прощения. Попроси прощения. Так, чтобы он тебя простил, а не просто вкинь лицо тряпку. И сказать, что я просил прощения, он не простил, да пошел. Я сделал свое дело правильно. Пастор, что я могу сказать? Понимаешь, мера прощения, покаяния должно быть по мере того ущерба, который ты нанес. Например, если в денежном эквиваленте, если ты побил человека, ты должен ему возместить не только то, что ты ему должен, но еще плюс то, что ты его побил. Вот это искреннее покаяние. Понимаете, о чем идет речь? И тогда у человека другое отношение к тебе просыпается. А если ты его подвел и даже вернул долг, но не восполнил ущерб, это может не восприняться как прощение. Вот это понимаете? И когда вы его, после того, как вы простили, вы срезали краешек этого росточка злого. Но если вы хотите искоренить корень того, что вы посеяли, вы должны возместить тот ущерб, который вы принесли этому человеку, чтобы он до конца был абсолютно доволен и свободен от непрощения. Чтобы не осталось у него осадка дурного в сердце. Неважно, что, как, зачем. Даже если вы в будущем работать не будете вместе, даже если вы в будущем работать не будете вместе с начальником, с другом, с чем-то, да, но сделайте так, чтобы ваши отношения порвались не на отношения негатива, а на отношения искреннего, чистого раскаяния. И это будет самое чистое, потому что, как, понимаешь, ты уже посеял. Даже если этот человек не прав, друзья, и даже если ты прав, но ты попросил прощения, это тебя никак не принижит, это его даже приспедит. Понимаешь, будь то это начальник, будь то это друг, будь то это кто угодно, вы поймите, это законы Бога. Это законы Бога, и они работают. Даже когда ты прав, а тот не прав, и ты приходишь и говоришь, прости меня, друг. Это для него обличение, знаете какое? Серьезное обличение. Потом он сразу говорит, это ты меня прости. Что-то как-то. И это называется выкорчевать тот корень зла, который был посеян. И вырвать его. Слава Богу! Без осадка, без остатка. Слава Богу! Слава Богу! Вот это и есть закон сильный. Я не знаю, насколько я доступно вам донес. Но если вы будете так жить, если вы будете об этом думать, я даю эту формулу вам на всю жизнь. То, что говорит Библия, на всю жизнь. Начните применять это. И вы знаете, это будет работать. И я вам скажу честно. Единственное, что я вас прошу, не ослабейте. Если вы хотите, он говорит, пожнете, если не ослабеете в свое время. Хочу вас воодушевить именно тем, что если вы остаетесь верными к своему добру, своей преданности, с любви, что бы ни случилось, вы пожнете то, что вы просили. Вы придете к тому, что вы посеете, если вы ее не измените. Если вы вот так вот не сделаете. Если вы так не сделаете. И вот так тоже не сделаете. Вы обязательно поймете. И как бы с вами люди не поступали, как бы не поступали, будьте верны добру, будьте верны любви. Сейте любовь, сейте добро, сейте страсть, сейте чистоту. Сейте верность, и вы будете пожинать обязательно. И самое страшное, не разочаровывайтесь, не сломайтесь. Боритесь, и это того стоит. Потому что злые семена, под каким бы оправданием вы не сеяли бы злое семя, оно будет в погибели. А собственную погибель оправдывать, это глупо и смешно. Помолимся. Вы сегодня получили информацию, но эта информация умрет вместе с вами, если вы ее не реализуете. Самый первый шаг, когда вы выходите из церкви, это шаг действия. Это не просто услышать теорию. Это шаг действия. Сейчас закройте глаза и подумайте, где вы когда-то посеяли свой злой корень. Чувствуете это? Пусть Дух Святой вам это скажет. Что так не так было? Неважно, по отношению к родителям, по отношению к близким, к друзьям. Сегодня можете искоренить это. И запомните, на злом семени ничего построить нельзя. Вы можете это искоренить. Можете просто подойти искренне, попросить прощения, возместить. Попроси у Бога силы это сделать сейчас. Скажи, Господь, дай мне силы. Искоренить этот злой корень. Разрушить, быть сильнее. Быть смелее. Всего этого. Люди очень часто думают, когда ты признаешь свою неправоту, значит, ты проиграл. Но... Когда ты признал свою неправоту, это новая ступень к твоему развитию и росту. В Вот в чем секрет. У Бога все наоборот. Подумай сейчас хорошо и прими решение. Я искореняю все, что я посеял неправильно. Я принимаю решение искоренять все, что было неправильно посеяно, словами, поступками, делами, своей собственной жизни. Боже, я понял, что я должен возделывать свою землю. Я прошу прощения за то, что я роптал на Тебя, роптал на близких и осуждал Тебя за свою какую-то непонятную жизнь. С этого момента я принимаю решение возделывать свою землю, возделывать и охранять свою землю. Отец, благослови, Господь, сейчас каждого из нас, кто услышал Твое Слово. Господь, пусть сейчас работает Дух Святой в сердце каждого человека, в его сознании. И я прошу Тебя особенно прости меня, Господи. Прости, что если я часто, Господи, сомневался, я часто, Господь разрушал то, что я строил. То, что строил порой даже годами, Отец, своим гневом и своими, Господь, какими-то эгоистичными поступками Божьими. Я сегодня признаю это, и я искореняю, Боже, имя Иисуса, я принимаю решение сегодня, Господь. Господь возделывает свою землю и сеет в эту землю добрые семена именем Иисуса Христа. Я прошу благословения. Господи, чтобы это слово, оно работало, Бог, и чтобы оно воссоединило сердца, Господь, разрушенные, и разрушенные города восстанавливались, Господь. Я благословляю именем Иисуса Христа. Мы перестаем ждать, Господь. Мы вырабатываем в себе терпение, мы идем и начинаем вершить, мы начинаем делать, Отец, мы перестаем ждать, Господи, но Ты даешь нам терпение возделывать и сделать так, чтобы этот плод вырос и принес плоды, Господь, в нашу жизнь, Отец. Мы перестаем требовать, Господь, но мы начинаем действовать, Отец. Мы начинаем возделывать эту землю, чтобы она была плодородной, чтобы она была плодоносящей, Господь, и чтобы она приносила добрые плоды во имя Иисуса Христа. Боже, прости, если мы обидели кого-то. Прости, если мы посеяли какое-то плохое слово, дурное слово. Я прошу Тебя, Господь, работай сейчас в сердце. Я прошу Тебя, Господи, меняй наше сознание, нашу жизнь, Отец. И помоги всегда смотреть на свою землю. Помоги всегда смотреть на себя. И пусть действительно придет осознание, что окружающие люди – это наше отражение, Господь. Это наше собственное отражение, Боже, именем Иисуса Христа, Господь. Ты даешь нам силы менять свою судьбу, менять свою жизнь. Твой крест и твоя Голгофа не напрасны. Именем Господа нашего Иисуса Христа. Слава Господу! Слава Господу! Аминь! И также, когда мы говорим, вот мне нравится эта фраза, когда говорят, вот, пастор, скажи вот честно, вот церкви же, они же те, которые отмывают деньги, там, они же разводят людей на бабло. К сожалению, я вам скажу такую проблему, что ну, есть такие люди, но судья не Бог. Но я считаю, что все разрушает жизнь человека. Это его безграмотность, его непонимание, что землю надо возделать, а не сидеть и ждать лотерею. И казино, азино, которое рекламируется на каждом ролике, блин, уже все блеши проем, раздражает. А вы знаете, что это лохотрон? Ну, крупные компании рекламные, они говорят, мы даже туда влазить не хотим, потому что они так расходят людей вообще. Столько денег надо было покрыто. Но знаете, я сегодня говорю людям именно о том, чтобы научитесь возделывать землю. И когда мы говорим о пожертвовании десятине, мы говорим не о том, что мы вкладываем в церковь, мы вкладываем в Царство Божие. И наша задача быть грамотным. И я знаете, что понял? Что быть богатым человеком и быть благословенным человеком, оказывается, не так-то просто. Освободиться от дурных привычек, от жадности, научиться уметь людей понимать, быть хорошим руководителем, быть пунктуальным, быть честным, быть трудоголиком. Не каждый на это способен. А тем более не каждый способен это сделать ради высшего блага. Ради своих эгоистических целей, да. Но ради высшего блага. Мало таких людей. Но в вечности останутся не те, кто сделал себе Rolls-Royce, бриллианты. В вечности останутся те, кто смог оставить после себя след, о котором люди будут помнить вечно. Это самый богатый и благословенный человек, чье богатство может принести огромную пользу, огромное благословение. Последнее, что скажу, я уже 1000 раз вам приводил пример. Одна акушерка, которая была одна из лучших в мире женщин, эта история, она очень богатая женщина, но при этом она очень крутая акушерка, номер один врач. У нее на столе не было ни одной смерти. И все восхищались, она на весь мир известна. И вот журналисты пришли и сказали: скажите, пожалуйста, ваши принципы, что у вас сделало такой вот богатый, профессиональный человек, вот как вы добились всего этого? Она говорит: рассказали? Да. Когда я рожала, когда моя мама рожала меня, она умерла после родов. А из-за чего? Из-за того, что были некомпетентные врачи, акушеры. И с детства я выросла в очень тяжелой боли, серьезной боли. Мне было очень трудно смириться с этим. И я себе сказала: я стану таким врачом, на столе которого не умрет ни одна мать, чтобы ни один ребенок не чувствовал эту боль в своем сердце. Вот что сделало меня лучше из лучших. Вот что сделало меня такой, какая я есть. Что является твоей мотивацией сегодня? Твоя ненасытимая похоть или высшее благо? А высшее благо, оно и есть призвание. Пусть твое развитие, оно будет высшим благом. И твоя мотивация будет исходить свыше, а не из просто каких-то примитивных земных ценностей. И тогда ты будешь намного выше, чем те, которые добились успеха. Но твой успех будет не... Вы знаете, я всегда мечтаю именно об этом. Знаете, что сказать? Я добился успеха. И встать на гору вот эту, успешную, и сказать: ребят, вы думаете, что вот это так устроено? Нет. Сказать: вот это все ничто. Самое ценное – это в твоей голове, в твоем сердце. Это Господь в твоем сердце. Вот это цени в себе. И тогда ты добьешься всего. И ты будешь понимать, что вот ради этого продавать душу не стоит. Что это все ничто по сравнению с тем, что Бог в твоем сердце есть. Но в то же время я не хочу, чтобы мы, как верующие люди, говорили: Бог, Бог, Бог, а сами жили на дне просто. По уши в долгах, в непотребстве, несчастными. Мы никогда не сможем никому сказать о том, что Бог велик. Когда наша жизнь сама никакая вообще. Но мы можем дать пример, что можно быть богатым и развратником, что можно быть богатым и честным, добросовестным. Можно быть властным, но при этом служить людям и помогать людям. Вот об этом мы сегодня говорим, а не просто об успехе. И я желаю, чтобы каждый из вас имел такое сердце, и именно из церкви выходили такие люди. И тогда эта страна, этот народ будет благоденствовать. Он будет благословен, понимаете? Иисус говорит: я хочу, чтобы ты был богат, для того, чтобы ты мог восполнять нужды тех, кто слаб. Помолимся. Отец, я благодарю тебя за эти ценности, которые ты учишь нас, и мы вырабатываем себе эту ценность призвания. Пусть нашей мотивацией, стремлением развиваться, становиться лучшими, будет небесная мотивация. Господь, желание служить, желание помогать людям. Сделай нас лучшими из лучших. Сделай нас теми людьми, которые смогут иметь власть, силу, богатство, но не для своей похоти, а для того, чтобы служить. Служить людям,